«Знает службу, матри, как чешет без запинки», — умиленно говорил Якуша, поглядывая в окно. И актив загомонил на разные голоса. «Хоть бы мать Божью пощадили, срамники! А то нечто, дождемся от них пощады. Он мать родную опудит. Кто опудит? Чем? Известному тершиной. Это ж присказка, темные вы головы, мать вашу, извиняюсь, то есть в рот людской. Это что еще за яролаж? Актив называется. Не укрывайтесь активом, где беднота, там и срамота. Чего-чего? Кто там в бедноту пальцем пыряет?» И вдруг пьяный серган заорал частушку: «Хорошо тому живется, кто записан в бедноту, хлеб на печку подается, как ленивому коту!» «А ну, кончай базар!» — поднялся Кречев. «Вы зачем сюда пришли? В матершине состязаться, которые пьяные и не могут держать язык за зубами, прошу выйти!» «Капитолина Ивановна!» — крикнул хозяйке. «Задерните шторки, чтоб ни одна рожа не заглядывала!» И пока хозяйка ходила по окнам, задергивая и оправляя шторы, Кречев читал повестку дня. «Значит, на первый вопрос у нас стоит утверждение контрольной цифры и распределение хлебных излишков по хозяйствам. На второй — выявление кандидатур на индивидуальное обложение. Вопросы, товарищи, серьезные, а потому требуется внимание. Слово имеет товарищ Зенин». Сенечка встал, оправил на себе гимнастерку темно-зеленого сукна, первую вещь, полученную им из партраспределителя, разогнал складочки под широким командирским ремнем и, глядя в потолок, начал издаля, как и полагалось, по его разумению, начинать речь большому человеку. «Товарищи! Как вы все знаете, нашу страну из края до края охватил небывалый трудовой подъем. Трудящиеся массы под водительством партии большевиков и ее испытанного боевого вождя всемирного пролетариата, верного продолжателя ленинского дела товарища Сталина, идут от победы к победе. Нет в мире такой силы, которая смогла бы остановить это наше победоносное движение вперед, всемирной революции, к победе всеобщего коммунизма». Не успел Сенечка как следует развернуться вширь и вглубь этого всемирного наступления, как его хорошо налаженную речь перебил затяжной раскатистый храп. «Это что за соловей?» — вскинул голову Кречев. «Тараканиха запела! А ну-ка, разбудите ее!» Сидевший с ней рядом Максим Селькин ткнул ее локтем в бок. «Очнись, баба, мировую революцию проворонишь!» «Дакать я вовсе не сплю!» — захлопала глазами тараканиха. «Слушаю, я слушаю!» «А кто храпит?» «Это я по болезни. Нос закладывает». «Так выйди на двор и просморкайся». «Я это, ртом дышать буду». «А может, еще чем? Гы-гык!» «Прекратите вредные выходки и намеки!» Кречев хлопнул пятерней об стол и сказал Зенину: «Продолжайте в очередном порядке». Зенин еще долго говорил о всеобщем энтузиазме в ответ на происки международного капитала и его китайских наймитов на КВЖД, о важности подписки на третий заем индустриализации. И когда дошел до классовой борьбы, тараканиха опять заснула, но без храпа. На этот раз тоненько и заливисто высвистывала губами. Зенин метнул взгляд на Селькина, соседа ее. Тот был взмахнулся локтем потормошить, но его остановил Андрей Иванович. Осаживая ладонями ропот, Бородин взял со стола шкалик с чернилами, оторвал клочок газеты, пожевал его, намочил комочек в чернилах и, положив себе на ладонь, выстрелил щелчком в таракониху. чернильный шарик шлепнул ей прямо в губы.